Глава 37, в которой доказывается, что, совершив кругосветное путешествие, Филиас Фок не выиграл ничего, кроме счастья. Да, это был Филиас Фок собственной персоной. Читатель помнит, что в 8 часов 5 минут вечера, приблизительно через сутки после прибытия наших путешественников в Лондон, Пасспарту было поручено его господинам уведомить преподобного Сэмюэля Уильсона о некоем браке, который должен был совершиться на следующий день. Пасспарту с восторгом отправился выполнять это поручение. Он быстро зашагал к дому преподобного Сэмюэля Уильсона, но не застал его. Разумеется, Пасспарту остался подождать его и прождал добрых минут 20. Словом, в 8 часов 35 минут он вышел из дома преподобного отца. Но в каком виде? Растрепанный, без шляпы, он бежал. Бежал так, как еще ни один человек не бежал по улице. Он мчался по тротуару, словно смерч, опрокидывая по пути прохожих. Через 3 минуты он был уже дома на Севиль-Роу и, задыхаясь, ворвался в комнату мистера Фога. Он не мог вымолвить ни слова. «Что случилось?» — спросил мистер Фок. — Сударь, — пробормотал Пасспарту, — брак невозможен. — Невозможен? — Да, завтра невозможен. — Почему? — Потому что завтра — воскресенье. — Понедельник, — возразил мистер Фок. — Нет, сегодня суббота. — Суббота? «Быть не может». «Да, да, да, да!» — закричал Пасспарту. «Вы ошиблись на день. Мы приехали на 24 часа раньше, но теперь остается только 10 минут!» Пасспарту схватил своего господина за воротник и с силой потащил за собой. Не успев ничего сообразить, Филиас Фок, увлекаемый своим слугою, очутился на улице, вскочил в кэп, обещал 100 фунтов кучеру и, раздавив по дороге 2 собак и зацепив 5 карет, прибыл в реформ-клуб. Стенные часы показывали 8 часов 45 минут, когда он появился в большом салоне. Филиас Фок совершил путешествие вокруг света 80 дней. Филиас Фок выиграл пари в 20 000 фунтов стерлингов. Но как же столь точный, столь аккуратный человек мог ошибиться на целые сутки? Как он мог думать, что прибыл в Лондон в субботу 21 декабря, когда на самом деле он приехал в пятницу 20 декабря, всего лишь через 79 дней после своего отъезда? Вот причина этой ошибки. Она очень проста. Филиас Фок, сам того не подозревая, выиграл целые сутки по сравнению со своими записями, ибо, совершая свое путешествие вокруг света, он двигался на восток, и, напротив, он потерял бы целые сутки, если бы двигался в противоположном направлении, то есть на запад. Действительно, продвигаясь на восток, Филиас Фок шел навстречу солнцу, и, следовательно, дни для него столько раз уменьшались на 4 минуты, сколько градусов он проезжал в этом направлении. Так как окружность земного шара делится на 360 градусов, то эти 360 градусов, умноженные на 4 минуты, дают ровно 24 часа, то есть сутки, которые и выиграл Филиас Фок. Иначе говоря, в то время как Филиас Фок, двигаясь на восток, видел 80 раз прохождение солнца через меридиан, его коллеги, оставшиеся в Лондоне, видели только 79 таких прохождений. Вот почему именно в этот день, в субботу, а не в воскресенье, как полагал Филиас Фок, они ожидали его в салоне реформ-клуба. Если бы знаменитые часы Пасспарту, которые неизменно показывали лондонское время, помимо часов и минут, показывали бы еще и дни, то они отметили бы это обстоятельство. Итак, Филиас Фок выиграл 20 000 фунтов стерлингов. Однако, так как он издержал в пути около 19 000, то денежный результат пари был незначителен. Но, как уже было сказано, наш чудак не искал денег. Он принял условия этого пари, как принимают условия состязания. Он даже разделил оставшуюся 1000 фунтов между честным Паспарту и злосчастным Фиксом, на которого не был способен сердиться. Однако из денег, предназначенных Паспарту, он все же порядка ради удержал стоимость газа, горевшего по вине француза, 1920 часов. В тот же вечер мистер Фок, как всегда спокойный и бесстрастный, обратился к миссис Ауди. «Вы по-прежнему согласны на наш брак, сударыня?» «Мистер Фок», — отвечала миссис Ауда, — «мне кажется, что я должна задать вам такой вопрос. Вы были разорены. Теперь вы вновь богаты». «Простите, сударыня, это состояние принадлежит вам. Если бы вам не пришла мысль об этом браке, мой слуга не пошел бы к преподобному Сэмюэлю Уильсону, я не был бы предупрежден о своей ошибке и...» «Дорогой мистер Фок», — сказала молодая женщина. «Дорогая Ауда», — ответил Филиас Фок. «Само собой разумеется, что свадьба состоялась 48 часов спустя. Паспарту, гордый, разодетый и сияющий, был свидетелем со стороны невесты. Разве спасший ее, он не заслужил этим подобной чести?» На другой день на рассвете Паспарту громко постучал в дверь своего господина. Дверь отворилась, и бесстрастный джентльмен появился на пороге. «Что случилось, Паспарту?» — спросил он. «Что случилось?» «Сударь, я только сейчас сообразил, что именно, что мы могли бы совершить путешествие вокруг света всего лишь за 78 дней». «Несомненно», — ответил мистер Фок, — «не проезжая через Индию. Но если бы я не попал в Индию, я не спас бы миссис Ауду. Она не стала бы моей женой и...» И мистер Фок преспокойно закрыл дверь. Итак, Филиас Фок выиграл пари. Он в 80 дней объехал вокруг света. Он использовал для этого все средства передвижения. Пакетботы, железные дороги, коляски, яхты, торговые суда, сани и даже слона. Эксцентричный джентльмен выказал во время этого путешествия изумительную точность и хладнокровие. Ну, а дальше? Что он выиграл в результате своей поездки? Что привез он с собой? «Ничего», — скажут некоторые. «Да, ничего, если не считать очаровательной жены, которая, как это ни покажется невероятным, сделала его самым счастливым человеком в мире. Разве для одного этого не стоит объехать вокруг света?»